Чек-лист в помощь родителям. Важные аспекты формирования полноценно развивающей среды дошколы. Взрослый, отвечающий за развитие ребенка и проводящий с ним много времени, родитель, няня, воспитатель, педагог, должны создавать полноценные условия для общего психологического развития детей. К ним относятся коммуникация, эмоциональный интеллект, уверенность в себе. Быть в эмоциональном контакте, обмениваться улыбками, обнимать, разговаривать, активно слушать и смотреть. Создавать условия, чтобы ребенок воспринимал себя положительно, то есть обращать внимание на положительные стороны в поведении, говорить комплименты внешности, акцентировать внимание на старании и успешном выполнении. Развивать сопереживание у ребенка, учить эмпатии. Учить различать настроение, переживать эмоциональное состояние других людей. Поощрять детей к установлению доброжелательных отношений с другими детьми. Взрослым устанавливать доверительные отношения с детьми. Поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запреты. Учитывать возможности ребенка, не допускать постоянного ощущения несостоятельности. Поддерживать и поощрять инициативу ребенка в помощи взрослому. Помогать налаживать положительные контакты со сверстниками, учиться знакомиться. Стимулировать общение с друзьями. Создавать условия для приглашения друзей домой. Рассказывать истории из личной жизни. Слушать с вниманием и уважением. Чутко реагировать на потребность в поддержке. Помнить про важность общения на уровне глаз. Общаться не только со всеми детьми вместе, если их несколько в семье, но и уделять индивидуальное время каждому. Разрешать конфликты в мягкой форме, без насилия и криков, обсуждая ситуации, переводя внимание на другие виды деятельности. Помогать овладевать способами общения, формулировать свои желания, просить, договариваться, благодарить. Поощрять высказываться о своих чувствах и мыслях. Не прибегать к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей. Собственным поведением демонстрировать уважение к детям. Порицания должны относиться к действиям ребенка, а не к его личности. Формировать у детей уважение к взрослым и к людям в целом. Развивать речевой этикет, речевое общение со взрослыми и сверстниками. Формировать у детей навыки безопасного поведения в различных ситуациях. Способствовать усвоению ребенком общественных норм и правил поведения. Способствовать развитию чувства ответственности за себя, другого человека, живое существо, начатое дело, данное слово. Способствовать развитию чувства собственного достоинства, осознания своих правил и свобод, собственного мнения, личных вещей, возможности выбирать друзей, виды деятельности. Общее развитие. Стимулировать физическую активность, не ограничивать в движении. Развивать мелкую моторику. Побуждать к действиям. Разрешать взаимодействие с бытовой техникой, совместно готовить пищу. Помогать в освоении навыков самообслуживания и постепенно к 5 годам передавать все действия по самообслуживанию в зону ответственности ребенка. Создавать условия для эмоциональных и подвижных игр. Приобщать к бытовым обязанностям по дому. Создавать условия для сюжетно-ролевых игр. Стимулировать интерес к рисованию, предлагать рисовать мелками, пальчиковыми красками, кистью на воде, на молоке. Побуждать интерес к лепке из различного вида пластилина, глины. Знакомиться с различными способами изготовления аппликаций. Организовывать музыкальные занятия, пение, слушание музыки, танцы. Развивать музыкально-ритмические движения в соответствии с характером музыки. Организовывать ежедневные прогулки. Организовывать и соблюдать режим дня. Организовывать совместную игру и обучать самостоятельной игре. Создавать баланс между игрой и другими видами учебной деятельности. Оберегать время, предназначенное для игры, не подменяя его занятиями и не игнорировать необходимые занятия, соблюдая режимные моменты. Обеспечивать баланс между подвижными и спокойными настольными играми. Заострять внимание на осанке и корректировать движения. Прививать здоровый образ жизни. Развивать навыки личной гигиены. Проводить закаливающие мероприятия. Организовывать правильное питание. Развивать графические навыки, копировать фигуры. Поощрять конструирование, побуждать к созданию построек, работать по инструкции. Развивать пространственное представление. развивать математическое представление, развивать представление о количественной характеристике числа, развивать представление о мере как о способе измерения количества, длины, ширины, высоты, объема, веса и так далее. Развивать представление о составе числа. Учить пользоваться измерительными средствами, весами, линейкой, мерным стаканом. Учить счету, прямому, обратному, двойками, пятерками. Учить элементарными операциями сложения и вычитания. Учить пользоваться планами, схемами, картами. Развить представление о времени. Знакомить с временными интервалами. Времена года, части суток, дни недели, понимание слов сегодня, завтра, вчера, в будущем, в прошлом, в настоящем. Объяснять, как понимать время по часам. Развитие речи. Создавать условия для полноценного речевого развития. Не молчать, не позволять ребенку сидеть весь день перед телевизором. Поощрять и стимулировать интерес к чтению книг, помимо классической литературы, читать стихи, психотерапевтические сказки, комиксы, энциклопедии, обсуждать сюжет, делиться переживаниями по поводу прочитанного. Стимулировать запоминание стихов, песенок, сказок. Обсуждать события дня. Задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Быть образцом правильной литературной речи. Следить за правильным произношением, при необходимости заниматься его развитием. Обеспечивать обогащение словарного запаса, объясняя значение слов. Знакомить со словами, имеющими одинаковое значение, противоположное значение, одинаковое звучание, но различное значение. Развивать у детей связную речь. Учить пересказывать. Учить читать после 5 лет. Развитие познавательной активности и творческих способностей. Создавать условия для свободной деятельности. Вызывать интерес к окружающей действительности, обращать внимание ребенка и учить анализировать действия детей на площадке, обращать внимание на погоду, на растения, на птиц, животных, дома, технику. Не ограничивать любознательность. Устраивать инсценировки сценок. Развивать познавательную активность, разрешать экспериментировать. Поддерживать интересы и начинания детей. Учить применять в игре предметы-заместители, показывая способы использования неоформленного материала. Способствовать развитию воображения. Организовывать творческие виды деятельности. Развивать эстетическое отношение к окружающему миру. Обращать внимание на красоту живой и неживой природы. Приобщать к миру искусства. Помогать пользоваться цветовой палитрой, уметь смешивать краски, экспериментировать с цветом. Обучать различным техникам изобразительного искусства. Способствовать развитию музыкальных способностей. Развивать певческие способности. Поощрять детей овладевать элементарной игрой на музыкальных инструментах. Металлофоне, бубне, треугольнике, маракасах и более сложных инструментах. Знакомить с произведениями классической музыки. Знакомить с произведениями народной музыки. Развивать представления о различных видах музыкального искусства, опера, балет и так далее. И жанровых музыкальных произведений, марш, колыбельная, вальс. Знакомить с различными музыкальными инструментами. Поощрять творческую активность детей в театральной деятельности. Побуждать к импровизации. Знакомить с разными видами театров. Бибабо, теневым, пальчиковым. Обучать иностранному языку. Развивать естественно-научные представления. Наблюдать за таянием снега, льда, замерзанием, кипением воды. Развивать географические представления. Знакомить с глобусами, картами. Показывать различные ландшафты. Знакомить с различными природно-климатическими условиями. Рассказывать о странах и населяющих их народах. Знакомить с развитием жизни на Земле. Рассказывать о Солнечной системе. Рассказывать о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в природе. Рассказывать об экологии и развивать бережное отношение к окружающей природе.